А так, Василий точно был рад пополнению. Конечно, БТ-5 на штурм не пошлешь, но для разведки и преследования отступающих они годились, и можно было ставить их в оборону. И еще Василий после награждения встретился с капитаном Поборцевым. Он так и остался военным комендантом города. Половину роты десантников у него забрали, зато дали роту стрелков. Кстати, за штурм Краевой капитана наградили орденом Красной Звезды. Хотя он тогда достойно проявил себя, и многие его десантники. И Василий всегда старался писать на отличившихся, своим или как бы чужим, неважно, главное, воевавшим вместе с ним, представление к наградам. Вот, Василий, не отпустили. Сказали, что должен служить там, где назначили. А батальон отправили куда-то под Тыргужеу, в горы. А так, вроде, ничего, спокойно в городе. Румыны к нам относятся приветливо. Народ тут бедный, особенно в деревнях. Местная знать сильно обирала их, и очень плохо с медициной. Хоть и мы не особо шикуем, но живем лучше, чем они. Конечно, приятно было пообщаться со старыми знакомыми. Вроде, и знакомы всего ничего, но вот вместе хлебнули лиха, и пока все не уляжется, будут помнить друг друга. А так, забот у Василия сильно прибавилось. Кроме танкистов, батальону придали и роту стрелков. Жаль, что на ГАСА, так и батарею САУ-76 из резервов 9 армий, и, нежданно, эскадрон кавалеристов, уже из 47 полка 34 дивизии 12 армий. Оказалось, дивизия была переброшена под Брашов и оттуда частями переводилась южнее. Командир полка майор Владимир Невиницын и его помощник по строевой части майор Ашраф Шахалибиков даже пришли посмотреть на грозные танки. Да, капитан, хорошие у тебя машины, нам бы тоже хотелось воевать на них, а так, пока на вороных. Хотя, нам в штабе сказали, что ты, вот, хоть и танкист, почему-то любишь конников. Да, было дело. Василий, сам деревенский, с детства любил лошадей. Ну а здесь ему приходилось воевать с тем, что есть. Как раз конницу, за отсутствием хороших бронемашин, и приходилось использовать для разведки. Ему бы хотя бы 64, но их пока не было. Вот как вернется в Горький, придется как-то позаботиться. Конечно, товарищ майор, я же в деревне вырос, а у нас там, в Вишенках, одни болота. Без лошадей никак, я их с детства любил. Но, раз сказали, что надо на танк, вот и сел. Я же на Сормовском заводе, в Горьком, работал. Вот оттуда сразу на Финскую, а потом сюда. Понятно, капитан? Ну, бывай, береги ребят. Мы, к сожалению, не с вами. Нас на Дунай посылают. Василий уже слышал, что кавалерийский полк должен был пройтись вдоль Дуная, хотя, тоже в сторону Бухареста. Вечером личный состав батальона отдыхал и, конечно, обмывал награды награденных, и вспоминал тех, кто выбыл. А уже ранним утром усиленный батальон продолжил путь по прямой дороге в сторону румынской столицы. Конный эскадрон пока отстал. Ничего, нагонит позже. На удивление, дорога была почти полностью заполнена повозками. Множество гражданских лиц ехали на запад. Те, кто там находился, знали, что город уже под властью советов, и туда, конечно, толпами не совались, а просачивались потихонечку. Как раз не так далеко от Краевой располагалась пара временных лагерей, и вид советских танков беженцев напугал. Но отвлекаться на них танкисты не стали. Позже власти разберутся. Батальон просто последовал по дороге далее, правда, уже намного медленнее, чем хотелось. Сильно мешали беженцы, но приходилось терпеть. До Каракала батальон добрался спокойно, часов за 5, хотя и пришлось проехать всего-то чуть больше полусотни километров. Даже заезжать туда не стали, просто проскочили. Тем более, в нем стояла советская стрелковая рота, усиленная батареей 3-дюймовок. Вот чуть позже, у Стойниште, у моста через Олт, пришлось прилично задержаться. Там, на другой стороне реки, располагались румынские войска. Они даже открыли огонь из пушек по передним БТР разведвзвода, но те быстро откатились назад, и стрелять стало не по кому. Но зато сами румынские артиллеристы сразу же метко были накрыты САУ батальона и, чуть позже, бомбардировщиками авиадивизии прикрытия. Они теперь частично базировались и в Краеве. Командир стрелковой роты, занимавший последние дни позиции перед мостом, старший лейтенант Веснин, глядя на это, злорадно усмехнулся. «Ну, вот, и сами попались, голубчики. Там, товарищ капитан, пехотный батальон и смешанный артиллерийский дивизион из ихней 21 пехотной дивизии. Нам вперед лезть приказа не было, мы и не лезли. лишь бы не дать им заминировать мост. Не могу твердо дать гарантии, но при нас не минировали. Вот беженцев и они, и мы свободно пропускали. Как вы подошли, все попрятались. Да, конечно, солидная преграда. В объезд, через Слатину, не хотелось. Оказалось, что советские войска успели занять городок. Ладно, Старлей, разберемся. Но потом охраняй строго и никого к мосту близко не подпускай. Беженцев тоже. Пусть обратно возвращаются. Незачем им от нас убегать. До этого советская авиация не трогала румын, но сейчас жалеть не стала. По наводке самолетов-корректировщиков ББ-1 с эскадрильи, как оказалось, из БРК, на румынские позиции во множестве посыпались черные точки, и чуть позже они вспухли в разных местах облаками земли и пыли. Первый заход, второй, третий. Заодно САУ батальона начали обрабатывать позиции румынской пехоты, заодно и подходы к мосту. И тут Василий решил рискнуть и подозвал к себе старшего лейтенанта Семина. «Так, Петр, придется рискнуть. Твои несколько танков на максимальной скорости и БТР, и мотоциклы саперов и разведчиков. Если коварванет, значит, чуть позже где-то захватим плацдарм, вышибем румын и будем чинить мост. Или дождемся саперов. Вроде, к вечеру в Краеву должна прибыть понтонная рота. Похоже, что румыны все-таки не успели заминировать мост, или где оборвало проводную линию, но по паре БТ-5 и БТР, и пятерка мотоциклов с колясками проскочили удачно. Они сразу рванули к передней румынской траншее и заняли ее, а САУ перенесли огонь далее. Тут через мост рванули и остальные БТ-5, а вслед за ними и подошедший конный эскадрон. И румынский батальон не выдержал, резво оставил занимаемые позиции и рванул вдоль реки куда-то на юг. И вслед за ними удрали, похоже, и артиллеристы, конечно, уже побросав всю материальную часть. Но Василий все же дождался доклада саперов. Оказалось, что мост не был заминирован. Новый командир инженерно-саперного взвода, заместитель прежнего, младший лейтенант Леонид Игнатьев, молодой парень лет 22, лишь счастливо улыбался. Повезло, хоть румыны не особо стреляли, но получилось, что под огнем противника пришлось переходить по мосту и захватывать плацдарм на другом берегу реки. Совсем как в Унгинах. Правда, тогда через мост рванули только мотострелки и, вслед за ними, танки. А саперы проверили его позже. Глава 44. Даешь Бухарест. Сдав мост роте старшего лейтенанта Веснина, батальон тут же продолжил путь далее. Хотя, трофеи были прихвачены, в том числе десяток автомашин и по паре 75 мм пушек и 105 мм гаубиц. И еще четверку 81 мм минометов. Тем более, для них в достатке нашлись и снаряды, и мины, и из недавнего пополнения остались свободные артиллеристы. Так что, трофеи лишними не будут. К ночи, легко сбив по пути пару небольших заслонов из пехоты и артиллерии из состава 21 пехотной дивизии, батальон подошел к очередному городку, судя по карте, Рашиорию на Веде. Оказался важным транспортным узлом. Здесь железная дорога с севера от Питишти разделялась на две ветки, ведущие к Дунаю. Но отряд шел к Бухаресту. Городок располагался на правом берегу той же реки Ведя, что один раз был перейден по пути в Краеву, и в нем стояли румынские части. Василий, пользуясь тем, что времени еще немного имелось, вызвал авиацию. Хотя, бомбардировщики уже бомбили городок пару раз и, похоже, довольно удачно. Прямо у города была накрыта небольшая войсковая транспортная колонна. В разведку боем двинулись уже КВ-1М. Само собой, румыны тут же открыли ожесточенный артиллерийский огонь. Два танка были даже разуты. Но ответным огнем САУ и танков, и бомбардировок авиации орудия противника были подавлены. Или, может, на время замолкли. Пользуясь этим, батальон рванул в атаку. И стрелки с конниками быстро сумели зацепиться за окраины города. Подбитые танки были оттащены в тыл, контуженные экипажи попали в руки санитаров, а далее начался полноценный штурм. Откуда раздавался выстрел, туда сразу же вгонялся снаряд, хотя это только сначала, а потом румыны вдруг исчезли. Пользуясь наступившей темнотой, они, похоже, поспешили отойти на север и юг. Может, смогли перейти и через реку, она оказалась не очень широкой, но, похоже, позиции румын располагались и на другой стороне Ведя, до другого города по пути, Александрия, насчитывалось километров 20, но он явно был сильно укреплен. И как раз восточнее него советские войска, высаженные Дунайской флотилией, пытались прорваться на север, в сторону Бухареста, но были остановлены. Соваться туда без разведки и с малыми силами, было не совсем правильно. Имелись и другие варианты действий, и пришлось батальону временно встать на отдых. Точнее, давно пора было. Несмотря на наступившую ночь, стрелки и конники быстро прочесали городок. Помимо убитых и раненых, оказалось, многие румынские солдаты предпочли попрятаться в разных местах. До утра захватили, наверное, и 300 пленных, и своих убитых и раненых собрали. Так-то они были, но немного, полтора десятка первых и 30 вторых, но все равно неприятно. А вот Василий не спал, и осназовцы, разведчики и конники, еще и часть стрелков, переправившись чуть выше по течению, они растворились вокруг румынских позиций. По запросу Василия, к утру к городку подтянулся самоходный гаубичный дивизион, только что прибывший в Краеву. Еще и стрелковый батальон из 23 дивизии комбрига Котова из той же 12 армии. Чуть позже должна была подтянуться и вся дивизия. И, главное, прибыла понтонная рота. И к утру была вызвана и авиация. И немного позже после рассвета загрохотало. По координатам, переданным с другой стороны реки, начала работать артиллерия, и бомбардировщики плотно зависли над румынскими позициями. Хотя ответным зенитным огнем один самолет был и подбит, и он, сумев отвернуть в свою сторону, упал чуть севернее городка. К счастью, с него вниз посыпалась и пара парашютов. Значит, кто-то все же сумел выпрыгнуть. Но это румынам не помогло. На второй заход пошли уже юркие, надо же, явно и 15. Похоже, они были переделаны в штурмовики, и мгновенно взрывы от реактивных снарядов вспухли на румынских позициях. Под прикрытием авиации и огня артиллерии на другой берег реки на лодках понтонной роты переправились и стрелки, и уже через полчаса они резко выбили румын из передних окопов. Пока продолжалась работа артиллерии и бомбежка, саперы начали наводить переправу. Снарядов и бомб никто не жалел. Через 2 часа на другой берег реки пошли БТ-5. Чуть позже румыны были полностью выбиты с позиций напротив городка. К полудню весь батальон Василия и прибывшие части перешли на другой берег Веди. И скоро тут был образован большой плацдарм. Можно было сходу ударить прямо в направлении Бухареста. И по показаниям пленных, румынских войск впереди насчитывалось мало. Но тут от генерала-лейтенанта Козлова поступил новый приказ. Он потребовал сначала пробить коридор вдоль левого берега реки в сторону Александрии к советским войскам, пытавшимся наступать восточнее городка. Румыны, конечно, создали позиции против них, но теперь с захваченного плацдарма можно было ударить им в тыл. Он у них был полностью открыт для ударов с севера, и 20 километров можно было пройти за довольно короткое время. Отряд Василия, вместе с самоходным гаубичным дивизионом, долго раздумывать не стал и сходу пробил румынские позиции чуть восточнее реки. Их тут же заняли мотострелки, а боевая и прочая техника широким фронтом втянулись в прорыв в направлении Радоежти, а затем аккуратно устремились на юг, и по пути им не попалось и крупных населенных пунктов. И сразу же авиация взяла рейдовую группу под плотную опеку. Через 3 часа танки ИСАУ неожиданно для румыны ворвались в Витынеште, и через час уже неистово утюжили румынские позиции чуть южнее, как раз перед позициями дунайской группировки. И, конечно, она вся мгновенно перешла в наступление. Румынский фронт мгновенно посыпался. Так-то, никакой торжественной встречи не было. Танкисты 21 легкотанковой бригады, со стрелками на броне, дошли до тяжелых КВ-1М и вслед за ними начали утюжить позиции румын, расширяя прорыв. Но это недолго. Опять же по рации поступил приказ Козлова, и отряд Василия как бы повернул обратно, хотя уже северо-восток, и не прямо по дороге на Бухарест, а чуть севернее. Румынские позиции остались сзади и справа, и отряд капитана, и войска дунайской группировки уже устремились вперед по тылам румынских войск. Дальнейшие бои запомнились Василию небольшими кусками. Слишком много ярких событий произошло за это время. Тем более, уже не он командовал, а генерал-майор Могилевчик, командир 31 стрелкового корпуса из состава 9 армии. Но тот, зная о прямом подчинении отряда командованию армии и запрете раздергивать его на куски, не злоупотреблял своим высоким положением. Так-то, его прямое вмешательство особо и не требовалось. У него и своих сил хватало, 124 и 130 стрелковые дивизии, пусть и с неполными составами, 21 легкотанковая бригада и множество артиллерийских частей. Просто легкие танки не совсем годились для уверенного прорыва румынских позиций, а КВ-1М румыны уже боялись, тем более, их слава успела распространиться среди них широко. Жаль только, что у стрелкового корпуса остро ощущался недостаток автотранспорта, чтобы бросить как можно больше пехоты в прорыв в направлении на Бухарест. Пришлось Василию выделить из состава своего отряда. Ладно, хоть на один батальон хватило, и корпус смог собрать подвижный отряд примерно до полка. Вот отряд Василия, 21 легкотанковая бригада, хотя уже уполовиненная, и этот полк рванули в направлении румынской столицы. Конечно, у Комкора и других забот хватало. Да, 187 стрелковая дивизия из состава корпуса и часть первых двух остались еще и на другой стороне Дуная, в Добрудже. Не удалось переправить из-за недостатка у Дунайской речной флотилии десантных средств. А так, до Бухареста оставалось лишь под сотню километров. Через три часа объединенный отряд достиг южной окраины Видели. Городок даже штурмовать не пришлось. Стрелковая рота 124 дивизии сходу заняла его. И к Видели уже подходили передовые отряды 24 и 26 легкотанковых бригад, так и 23 стрелковой дивизии и 34 кавалерийские дивизии, двигавшихся от Рашиорию на Веде. Но отряд не остановился и продолжил наступление. Еще через три часа, уже перед самой темнотой, он дошел и до реки Арджиш. Тут его догнали и БТ-5, и БТ-7, а 24 и 26 бригад и стрелки 23 дивизии, посаженные на трофейный автотранспорт. Пока еще не совсем стемнело, советская авиация по запросу Василия сразу же обрушила массированный ракетно-бомбовый удар на близлежащий пригород румынской столицы. Заодно и артиллерия советской группировки начала сносить преграды со своего пути. А тут, как сообщили танкистам по рации, и на севере Бухареста в наступление перешла еще другая группировка советских войск, и в ее составе находился, надо же, тяжелый танковый батальон майора Ведерникова из его родной 91 тяжелой танковой бригады прорыва. Василию даже удалось соединиться с ним с рацией авианаводчиков. «Ель-1, говорит Сосна-1, мы у юго-западного подножия рощи, скоро зайдем. Как у вас?» В эфире ненадолго воцарилось молчание. Похоже, комбат слегка удивился полученному странному сообщению. Много же времени прошло. Считай, как расстались севернее Хельсинки, и больше не виделись. А потом раздался радостный возглас. «Василий, чертяга, это ты. Ты со своим батальоном?» Правда, Василий прямо так уж открыто говорить не стал. «Да, Ель-1. И еще много-много роликов. Сейчас зайдем в рощу и по кусочку отгрызать будем. Если надо, то и главное дерево снесем нахрен. На куски разнесем. Ладно, Сосна-1. Мы тоже тут тропинку проторим и потом тоже в рощу зайдем. Ладно, увидимся. Приятно было услышать твой голос. Привет всем нашим передай. К сожалению, Ель-1, из прежних елочек у меня никого. Это вы там другим привет передайте. Ладно, Сосна-1, передам. Наших тут много. Все тебя помнят и ждут встречи. Давай, Сосна-1, скоро увидимся». У Василия сразу настроение поднялось. Роман, слушавший комбата, лишь уточнил. «Это же танкисты из твоей бригады, с финской?» «Да, Роман, майор Ведерников, мой комбат. Перед Хельсинки расстались и больше не виделись. Мы с Иваном со своей группой обошли Хельсинки с запада, а он остался на севере. Слышал, что группу товарища Рокоссовского перебросили под Смоленск, а его батальон, получается, сюда, усиление потребовалось. Что делать, легкие танки для штурма городов не годятся, и 14 бригада уже переходит на КВ-1М, и про это Василий уже слышал. От танкистов пополнение, они все через Брашов прошли и видели там тяжелые танки, а далее тяжелые танки, несмотря на ночь, пошли в атаку. Их поддерживали множество САУ и прочей артиллерии. Легкие танки остались в резерве для развития успеха. Штурмовым группы уже зацепились за окраины Бухареста, как неожиданно поступил приказ от генерала-лейтенанта Козлова. «Капитан, отставить атаку. Прекратить огонь. Румыны просят переговоры о капитуляции. Пока занять круговую оборону и ждать. Огонь, конечно, прекратили». И вдруг стало тихо. Тем не менее, Роман подозвал сержанта Смирнова, чуть позже и разведчиков, и скоро группа под взвод тихо исчезла средь домов, а Василий, как и приказано, тут же организовал круговую оборону, хотя, еще и организовал прочесывание занятого района. Мало ли что, помимо разных трофеев, стрелки отряда почти сразу же начали притаскивать перепрятавшихся румын, больше простых солдат. Попались и младшие командиры, но вот, похоже, притащили и старшего офицера, крепкого мужчину средних лет, судя по знакам различия, коричневому погону с золотой полоской посередине и одним зеленым витым шнуром поперек, майора, скорее, какого-то тыловика, хотя, явно фашиста, раз со значком Железной гвардии. Василий сам вмешиваться не стал, на это у него и роман есть, но, похоже, майор оказался ценным языком, так как Старлей сразу же взял взвод стрелков и отправился туда, где того взяли, а там оказался какой-то штаб, из-за резкого появления советских войск, не успели эвакуировать или уничтожить. Далее ночь прошла довольно спокойно, местами слышалась и редкая стрельба, но только ружейная. Зато отряд Василия смог немного отдохнуть и привести себя в порядок, но, как всегда, покой только снится. Еще и не рассвело, как его, прилегшего отдохнуть, разбудил тот же Роман. «Все, Василий, генерал на связи, срочно тебя требует». Едва Василий, еще и не оправившийся от дремоты, сел за рацию, как на него вышел генерал-лейтенант Козлов. «Капитан, срочно поднимай свой отряд и начинай выдвижение в Джурджу. Через 5 часов ты должен быть там. Чуть позже начнут выдвижение и танкисты других бригад. А насчет румын не беспокойся. Все, они капитулировали». И чуть позже Роман внес большую ясность в происходящее событие. Во-первых, его осназовцы ночью захватили еще несколько важных пленных. Правда, кто они, он не назвал. Ну, это его дела, и Василию о них лучше не знать. Во-вторых, румыны все-таки не совсем капитулировали. Они, оказалось, все-таки сдались на условии ухода отрядов Железной гвардии и всех желающих в Италию. Примерно так, как капитулировали в марте финны и разные добровольцы в Хельсинки. Советское командование позволило уйти им в Швецию и в другие страны. Ну, хоть так, главное, сдали Бухарест и Плоешти, и все нефтепромыслы и промышленные предприятия в целости, и все вооружение бухарестской группировки оставили. С другой стороны, если даже все разрушить, не жаль. Хотя, если фашисты попрут на Советский Союз, все точно будет разрушено. Просто так им тут уже ничего не достанется. Конечно, Василий тут же поднял свой отряд, но все пополнение, добавленное в Краеве, оставил. Роман сообщил, что отряд сильно ждут в Джурджу. Ясно, что опять осназ добавит. Да, похоже, его снова ждет дальняя дорога, на этот раз в Болгарию. Что делать, раз у болгар карты не так легли, и явно товарищ Сталин прислал им черную метку. Хотя, заслуженно, за свои косяки болгарским буржуям надо отвечать, и по всей строгости пролетарских законов. Глава 45. Даешь Софию. К 8 часам утра отряд Василия в полном составе был на берегу Дуная. На удивление, оказалось, что требовалось погрузиться в железнодорожные паромы, пригнанные осназовцами с другой стороны реки. Румыны, несмотря на вражду, все перегнали на болгарскую сторону, чтобы советским войскам ничего не досталось. Но тут Роман опять внес ясность в текущую обстановку. Оказалось, что болгарские войска, пользуясь малочисленностью советских войск, сначала, даже без объявления Румынии, нагло сунулись в Добруджу. Да, советские части там как бы были сосредоточены лишь в Констанце и его окрестностях, вдоль дороги на Бухарест, потом Силистри, как раз части 37 стрелкового корпуса, и в нескольких местах вдоль румыно-болгарской границы стояли небольшие советские гарнизоны, и все. И, несмотря на протесты советской стороны, хотя, вялые, выводить войска болгары не собирались, ну, тут точно откровенный косяк, и, конечно, товарищ Сталин это без ответа решил не оставить. А вчера поздно вечером, часов 8, Болгария наконец-то удосужилась объявить войну Румынии. Но, похоже, что болгарский царь Борис III, правительство, как там, да, как сообщил Роман, во главе с председателем Совета министров Богданом Филовым, и военное командование тут откровенно лоханулись. В свою очередь Советский Союз обвинил Болгарию в захвате Добруджи, уже занятой советскими войсками, без всякого разрешения на ввод туда болгарских войск, и даже в открытом нападении на советские части и пленении красноармейцев под каким-то городком Добричили сейчас Базарджик, и сам объявил ей войну. Оказалось, в новостях на советском радио уже вспомнили о не так уж давнем добричском инциденте, когда болгарские войска, выступая во время Первой мировой войны на стороне Германии и Австро-Венгрии, напали, в том числе, на русские и сербские войска под этим городком, и еще и о боях под городом Монастир в Македонии. А что, и это косяк, пусть и древний, и за это тоже надо отвечать. Хотя, все нужные материалы Роману передали осназовцы, и командиром у них, уже целой роты, оказался опять легендарный советский диверсант, на данный момент майор госбезопасности Старинов, хотя, пока косящий под простого лейтенанта, и даже обычного пехотного. Вообще, все осназовцы косили под простых стрелков. Василий, конечно, опять притворился, что ничего о нем не слышал и не знал. Конечно, не мог он сейчас знать о таких людях. И вот теперь в Добрудже шли вялые перестрелки. К удивлению болгар, со стороны Констанцы и Селестрии вперед, в сходящихся направлениях, двинулись сильные конно-механизированные группы из 4 и 40 легкотанковых бригад и 9 и 32 кавалерийских дивизий. Понятно, что загоняли попавшиеся в ловушку болгарские войска в Добрудже в котел. Ну, Василию, памятуя о будущем, нисколько не было жаль братушек. Простые солдаты там, конечно, не виноваты, а вот болгарским властям, похоже, может нехило прилететь. Скорее, им тоже придется сбежать в другие страны. Ну, пусть бегут. Конечно, уже непонятно, что далее будет, но отключение хотя бы на время еще одного будущего союзника фашистской Германии – это благое дело. Меньше ресурсов им достанется и личного состава. Если даже советским войскам придется уйти из Балкан, эти мелкие лимитрофы уже смогут собрать меньше сил и ресурсов для войны с СССР. А вот советским войскам, сосредоточенным сейчас в Джурдже, предстояло срочно переправиться в Руси, уже занято советскими спецназом и десантниками. Притом, 24 и 26 танковым бригадам и отряду Василия предстояло идти прямо на Софию. Для этого под охрану капитана передававался целый транспортный батальон, весь состоявший из топливозаправщиков и грузовых автомашин с боеприпасами и продовольствием. Да, приятного мало, важный груз. Если что, неприятности можно огрести только так, именно от своих, как бы за ненадлежащую охрану. Ладно, что еще предавались и две роты мотострелков на БТР на базе Т-26 и дивизион СУ. Едва отряд прибыл, паромы сразу же были поданы под погрузку. И первыми погрузили именно КВ-1М и тяжелые САУ, обе дюжины. Само собой, и их экипажи, и грозная боевая техника сразу же выдвинулась на оборону Руси или, как когда-то, Рущука. К полудню был переправлен весь отряд. Транспортный батальон, обе роты и дивизион СУ пока остались на румынской берегу Дуная, так как началась переправа 24 бригады, а отряд Василия, в сопровождении кавалерийского дивизиона из 34 кавдивизии, сразу же выдвинулся в сторону Плевны. К часам 4 вечера он, пройдя километров 60, дошел до речки Янтра и деревеньки Бяла. На удивление, болгарских войск по пути вообще не попадалось, словно их и не было. Нет, авиаразведка сообщала, что они имелись, но ускоренно отходили в сторону гор. Ну, пусть не попадаются на пути отряда, если что, нарвутся. А вот население деревушки смело вышло встречать грозные советские танки, и даже с цветами. Но к ним местных никто не подпустил, и отряд находился в полной боевой готовности. Местные красотки тут же осыпали цветами красноармейцев. Сам Василий и не подумал встречаться с местными властями. На это у него есть Роман и его осназовцы. Пусть отдуваются. Вот им все цветы и поцелуи местных красоток и достались. Жаль, кавалеристы немного отстали, не успевали. Они выглядели намного представительнее. Ну, кавалерия и была придана для того, чтобы подстраховать отряд сзади и позже остаться в деревеньке до прибытия подкрепления. Пока отряд отдыхал и слегка приводил себя в порядок, саперы обследовали мост, и он оказался заминирован. Правда, слабо. Ладно, что хоть никто не привел взрывное устройство в действие. Взорвать полностью бы не получилось, но повредить, да. Саперы мост тут же разминировали, заодно и укрепили. Пришлось ставить и охрану, и Василий решил далее пускать впереди КВ-1 с минными траками. После короткого отдыха отряд опять тронулся в путь. На этот раз он сильно увеличился. Его нагнали и транспортный батальон, и обе роты охраны, и дивизион СУ. А еще прибыл первый батальон из 24 легкотанковой бригады под командованием капитана Акименко. Он не был придан отряду, а действовал в составе своей бригады, еще не успевшей полностью переправиться. Сам комбриг, полковник Фатченков, остался в Руси, и вместе с ним и весь командный состав. Но вместе с батальоном прибыли военный комиссар бригады, полковой комиссар Макаров, и помощник начальника штаба майор Черниенко, и ряд штабных командиров, в том числе и начальник разведки бригады капитан Егоров. Они не лезли в дела Василия, но поглядеть на тяжелые танки захотели. Да, капитан, грозная техника. С нашими БТ-5 и БТ-7 они сравнить, восхитился полковой комиссар. Как командир отряда, Василий должен был отвлечься на встречу с командованием 24 бригады и согласовывать с ним свои действия. Вообще-то, всей группой, направленной на Софию, командовал генерал-лейтенант Козлов. И, согласно его приказу, отряд капитана должен был лишь идти за передовыми отрядами и подстраховаться их. Жаль, что они не успели к освободительному походу в Польшу. Вот тогда мы показали бы немцам под Львовом, а с нашими БТ с ними не справиться. Капитан, а ты где до этого воевал? Похоже, командование 24 легкотанковой бригады еще не успело изучить биографию одного капитана, хотя, бригада же прибыла под Брашов, а потом и Краеву из состава 12 армии. Как знал Василий, после освободительного похода в Польшу, она так и осталась где-то на Украине, и там вряд ли кто слышал о нем. В Варшаве, с немцами, товарищ полковой комиссар, а потом участвовал в зимней, воевал в бригаде товарища Кравченко, командовал ротой КВ-1М, брал Выборг, Хельсинки, а в июне роту перекинули под Рыбницу, а теперь преобразовали в батальон. Ясно, капитан, теперь вспомнил, слышал я о тебе, старшина Стефанович. Отлично воевал, и сейчас не промах. Что же, рад, что познакомились. Значит, теперь и Софию возьмем? Возьмем, товарищ полковой комиссар. Этого немецкого царя и продажных болгарских буржуев давно надо было гнать в шею. Но теперь уже не будут нам пакости строить. А то ведь опять, как в Первую мировую, Болгария могла на сторону немцев встать. Могла, но теперь не встанет. Товарищ Сталин вовремя решил вмешаться. Скинем мы теперь и болгарских буржуев, и освободим здешних рабочих и крестьян от их ига. Конечно, давно пора было, но, к сожалению, руки дошли только сейчас. Хорошо, что на этот раз дошли, а то так и воевали бы болгары на стороне фашистов. Хотя, намного позже все равно на сторону еврофашистов перекинулись. Хоть как их ни корми, толку нет. А так, спокойная прогулка получилась. До Плевны было еще километров 80. И отряд как раз успел до темноты дойти до этого города русской воинской славы. Батальон легких танков был уже там. Еще, оказывается, и десантники 1-го батальона из 201-й авиадесантной бригады под командованием майора Калмыкова тоже повысили, и орден Красной Звезды получил. И майор был откровенно рад увидеть старого знакомого. «О, Василий, ты уже капитан, однако, растешь, хотя, уже наслышан, и нас тоже сюда кинули, а под Софией другие батальоны высадятся, а мой пока здесь останется, конечно, усиление, пока все войска через Дунай перекинешь, много времени пройдет, а так, в Плевне было тихо, танкисты и десантники уже перехватили здесь несколько тыловых частей из болгарских 6-9 пехотных дивизий, вот сами дивизии, оказалось, ушли к столице». Хотя, некоторые части последние как бы скрылись и в горах. Ну, наверное, болгарская армия решила начать с советской партизанскую войну, лично Василию было без разницы. Прикажут, будет воевать и с болгарами. Он в них уже давно разочаровался и своими не считал. Обычные нахлебники, кто больше заплатит, тому и продадутся. Сейчас хотели к фашистам, но пока не получилось. Ночь прошла спокойно. Отряд встал на окраине Плевны и, как обычно, предался отдыху и обслуживанию боевой и прочей техники. С этим у новоявленного капитана было строго. И сам тоже, в отличие от командиров соседних частей, на прием, организованный местной властью, не пошел. Роман и часть осназовцев, конечно, сходили, но им и по службе положено. Зато Василий хорошо выспался. За ночь к Плевне подтянулась вся 24 бригада. Еще и первый батальон из 26 бригады комбрига Семенченко. Но она пока не была и переправлена полностью. Помимо капитана Бочарова, в Плевну прибыл и военный комиссар бригады, полковой комиссар Бичаров. И появилось много конницы. Похоже, потянулась вся 34 кавдивизия, полковника Герасимов, в составе 47, 79, 148 и 162 кавполков, 42 танкового полка и прочих подразделений. К Василию заявились майор Невиницын, командир 47 кавполка и майор Шихалибиков, его помощник, уже увиденные им в Краеве. «Капитан, нам сказали, что ты тоже здесь. Наш полк твой отряд будет поддерживать. Надо же, друг за другом ходим». Оказалось, что кавполк прошелся вдоль Дуная до Джурджу, а потом тоже был переброшен в Болгарию. В общем-то, Румыния уже была полностью взята. Что там далее, это уже товарищ Сталин и Политбюро будут решать. А танкисты и кавалеристы отправились в Болгарию, чтобы уже там отдать землю крестьянам. Утром батальоны 24 бригады и кавполки дружно рассыпались по окрестностям Плевны. Похоже, советское командование решило слегка пощипать болгарские войска, удравшие подальше от дороги. Но и отряд Василия, и конники 47-ков полка пару раз остановили колонны гражданских беженцев для проверки. Оказалось, что часть жителей Плевны решила удрать от большевиков. После полудня отряд Василия уже приблизился к горам, но тут и заранее высланная конная разведка, так и самолеты-разведчики установили, что под Яблонницей болгарские войска оборудовали боевые позиции. Разведчики смогли утащить и пару неосторожных болгарских солдат. Оказалось, что там встали как раз части 6-9 пехотных дивизий, получившие приказ хоть ненадолго задержать русских. И к ним как бы для поддержки и еще больше для присмотра были присланы разные добровольцы из Софии под командованием майора Рогозарова. Ну, тут уже сам Бог велел показать силу. Так и генерал-лейтенант Козлов, постоянно находящийся на связи с капитаном, разрешил открыть огонь. Василий уже знал от Романа, что советские части успели в окрестностях Плевны несколько раз сцепиться с болгарами в коротких стычках, похоже, с самыми отъявленными антисоветчиками. А так, болгарские солдаты сразу же лезли брататься и как бы переходили на сторону советских войск. После короткого огневого налета тяжелых САУ и самих танков, КВ-1 с минными тралами, а затем и КВ-1М последовали вперед. С болгарской стороны тоже был открыт артиллерийский огонь по ним, но САУ сзади немедленно засекли позиции болгарских пушек и накрыли их. И еще на позиции болгар налетела авиация, хотя, лишь несколько бомбардировщиков. И, в общем, этого, похоже, хватило. На болгарских позициях явно началось сильное шевеление, а потом в тыл побежало множество солдат. Тут уж кавалеристы теряться не стали и бросились вперед. И танки Василия потихонечку двинулись вперед, но больше не стреляли. А затем из тыла выдвинулись танки 24 бригады, уже со стрелками на броне, и бросились вперед. По ним со стороны болгар уже никто не стрелял. А с Василия никто не снимал обязанности охраны транспортного батальона, поэтому его отряд и двинулся лишь следом. Если что, его КВ-1М выдвинутся и помогут. Хотя, помощь тяжелых танков не потребовалась. И болгарские войска как будто все попытались. Через 3 часа хода отряду немного осталось до окраин Софии. Но тут как-то неожиданно, уже под 7 часов вечера, по рации, на общей волне, вдруг раздался торжествующий голос полковника Фатченкова. «Товарищ генерал-лейтенант, бригада дошла до Царской площади. В Царском дворце никого нет, со слов слуг. Царь Борис III с семьей еще вчера улетел в Рим. Нет сведения и о местонахождении Совета министров Болгарии. Его председатель Богдан Филов как будто тоже улетел в Рим. Обстановка спокойная, сопротивления болгарских войск не было. Бригада продолжает выполнять полученные задания и брать под контроль другие районы Софии», — доложил полковник Фатченков. «Да, похоже, с Болгарией пока все. Хоть Василий не стремился войти в Софию первым, но мысли были, но уже не сбылось». Глава 46. Времена изменились. «Что же, докладывайте, Борис Михайлович, как у нас сейчас обстановка на Балканах?» «Вот Вячеслав сообщает, что его завалили протестами, особенно немцы, а итальянцы пока молчат». Конечно, нарком иностранных дел, раз прозвучало его имя, решил немного дополнить заявление товарища Сталина. «Разрешите, товарищ Сталин», — поймав взгляд вождя, нарком продолжил. «Мы ответили на протесты Германии и других стран, что болгары сами виноваты, раз решились ввести войска в нашу зону ответственности без разрешения и устроили провокацию с захватом наших военнослужащих. Немцев и венгров больше волнует прекращение поставок ГСМ из Румынии и прекращение судоходства по Дунаю. Англичане, как всегда, желали сильнее навредить нашим интересам на Балканах и столкнуть нас с Германией, но в последнее время они там уже сильно утратили влияние. И Румыния, и Венгрия, и Болгария, пока и Югославия больше склонны были сотрудничать с Германией. Лишь Греция осталась в сфере влияния Англии. И САСШ в последнее время тоже предприняли множество шагов, чтобы толкнуть нас с Германией. Хотя, мы понимаем, что их главной целью является ослабление не только нашей страны и Германии, но, прежде всего, Англии. Американцы сейчас снабжают немцев самыми разными стратегическими товарами, прежде всего, через как бы нейтральные и третьи страны. Тем не менее, и Госдепартамент САСШ выразил нам протест в связи с событиями в Болгарии и пригрозил ограничить наши торговые отношения. А вот МИД Италии пока сильно озабочена эвакуацией в Италию профашистских сил из Румынии и Болгарии. «В Румынии, товарищи, все знаете, что мы контролируем обстановку, Вот в Болгарии левые силы поднялись и уже начали перехватывать власть в самых разных районах страны. И мы влиять на это не можем. Остается только дождаться итогов. Да, Болгария забурлила. Коммунистическая партия вышла из подполья и призвала своих сторонников сменить власть на местах, хотя они уже и в Софии объявили о создании Народного фронта. После товарища Молотова решил продолжить уже начальник генерального штаба, хотя он начал с оправданий. Вынужден сообщить, товарищи, что процессы в Болгарии происходят вообще без нашего участия. Наши войска пока ни в то не вмешиваются, но они и находятся лишь в нескольких местах. Мы ввели в Болгарию лишь отдельные соединения. Во-первых, части 35 стрелкового корпуса, 4 и 40 легкотанковые бригады, еще 9 и 32 кавалерийские дивизии окружили в Добрудже и на прилегающей территории Болгарии 1, 2 и 3 пехотные дивизии и вспомогательные части болгарской армии. Боевые действия там не ведутся, и речь идет лишь о добровольном отходе болгарских частей на места дислокации. Кроме того, высажены морские и воздушные десанты в пределах бригады, в Варне и Бургасе. Отдельные наши гарнизоны встали на линии Руси-София. Туда введены 24 и 26 легкотанковые и 201 авиадесантная бригады, 34 кавалерийская дивизия и отдельный отряд капитана Стефановича. И большая часть этой группировки находится в районе Софии чуть южнее. В других местах Болгарии наших войск не имеется. С генеральным штабом болгарской армии налажен полный контакт, и в Софию вылетел, и как представители Южного фронта, и нашего генерального штаба, генерал-лейтенант Ватутин. Мы надеемся, что у нас с болгарской армией больше никаких столкновений не будет. Да, они имели место в Добрудже, районе Плевны и у Яблоницы, но незначительные. У нас потерь почти не было, у болгар побольше, но терпимые. И как действовали наши войска, Борис Михайлович? Оправдали они наши надежды или имеются отдельные недостатки? Действовали хорошо, товарищ Сталин. И группировка в Добрудже провела окружение болгарских войск быстро и без явных провалов. И к Софии танкисты и кавалеристы прорвались сходу. Еще и переправа работала без сбоев. В общем, для болгарских властей и армии действия наших войск оказались полной неожиданностью. Можно сказать, что мы уже можем достаточно уверенно проводить отдельные маневренные операции, даже в сложных условиях местности, но пока, правда, без сильного сопротивления противника. В общем, и в Румынии действовали на довольно высоком уровне, особенно при завершении окружения Бухареста. Одна группировка смогла уверенно проломить оборону румын между Бухарестом и Плоешти, а другая – прорваться к румынской столице с запада, соединиться с дунайской группировкой и замкнуть кольцо окружения. И у гарнизона Бухареста, товарищи, не осталось иного выхода, как сдаться. Он мог еще какое-то время продержаться, но это лишь бы увеличило людские потери румын. Мы, товарищ Сталин, тоже понесли бы дополнительные потери, но, думаю, что умеренные. Мы согласны с вами, Борис Михайлович. Несмотря на многие выявившиеся недостатки, наши войска, товарищи, действовали сейчас лучше, чем во время освободительного похода в Польшу и даже войны с Финляндией. Но мы, товарищи, думаем, что нам и сейчас обещаться ее стоит. А как вы, Борис Михайлович, считайте, вообще, каких итогов в этой войне мы добились? Да, товарищ Сталин, выявилось много недостатков. Поэтому мы, товарищи, и согласились на вмешательство итальянцев. Нам тоже не нужны лишние потери. А при штурме столь крупного города, как Бухарест, они были бы неизбежны. К тому же, под гарантией итальянцев Антониску и Железная гвардия согласились сдать все тяжелое вооружение и уйти в Италию. Мы получили нефтепромыслы и промышленные предприятия целыми. Нашими трофеями стали 5 речных мониторов, вооруженных 120 мм пушками, и 2 десятка малых кораблей и десяток вспомогательных судов. Это ценное приобретение для Дунайской речной флотилии. 2 монитора потоплены авиацией, но их можно попробовать поднять и снять хотя бы вооружение. В Констанце мы захватили целыми по 2 эсминца и миноносца и 10 малых боевых кораблей. Нашими трофеями стали еще около 200 танков и до 3000 орудий разных калибров и столько же минометов. Вообще, вооружение 3 общевойсковых армий, состоявшее из 21 пехотной дивизии и 14 разных бригад, примерно треть вооружения досталось венграм. И, к сожалению, и уцелевшая румынская авиация, по оценочным данным, до 200 истребителей и полсотни бомбардировщиков, и еще до сотни вспомогательных самолетов, 8 предпочла перелететь к венграм. Нам в качестве трофеев досталось до 100 истребителей, 20, 9 бомбардировщиков и 20 других типов самолетов, и уничтожено в ходе боев до 300 самолетов, и захвачен в исправности авиазавод в Брашеве. Конечно, успехи впечатляли, но у начальника генерального штаба, похоже, имелись и разные критические высказывания. Но это, товарищи, не отменяет того, что у нас выявилось много недостатков. Во-первых, хочется сразу же отметить низкое качество имевшейся в войсках бронетехники, прежде всего, ранних выпусков, и недостаточную подготовку личного состава, в том числе и танкистов, и ремонтников. И еще нежданно выявилась острая нехватка запасных частей. До половины бронетехники танковых частей вышло из строя по техническим причинам и было оставлено на маршрутах выдвижения, и вынуждено было эвакуировано на ремонтные заводы. Во-вторых, товарищи, у нас остро стоят вопросы нехватки автотранспорта и, опять же, качество подготовки личного состава транспортных частей. Мы не успевали выдвинуть на нужные направления стрелковые части. Нас выручило только массовое использование трофейного автотранспорта и привлечение пленных водителей в качестве наемного персонала. Тут стоит отметить, что и сами румыны охотно шли на сотрудничество с командованием наших частей. Это и заработок, и изменение их положения. Эпилог, приложение. Да, Костас, тяжело и сложнее стало служить. Уже и не знаю, что делать. Одни агенты русских везде. И ведь нагло и открыто работают. И на командира 8 дивизии генерала-майора Кацимитроса Аэшли, и полковника Давакиса, и на командиров подводных лодок Папаникалис и Кацанис, лейтенантов-командиров и Атридиса и Спанидиса. Но ничего такого им нам не предъявить. Русские лишь предупредили их, что в ближайшее время можно ожидать нападения итальянских войск на Грецию, а сами они уже в Болгарии стоят, и царя Бориса III выгнали в Рим, и все ее правительство, и красные зашевелились. Уж мы их тысячами уничтожили и в тюрьмы отправили, все равно успокоиться не хотят. Я, Алексис, думаю, что на нас они уже не пойдут. Болгария была готова переметнуться к немцам, к тому же и в прошлой войне воевала с ними, и сейчас откровенно глупо подставилась. Потому, раз появилась такая возможность, ее и заняли. Но, сам же видел, что сейчас болгары с русскими и не воевали, как бы и не сдались, но и против не выступили. А тех, кто решил выполнить приказы военного министра, русские сразу же уничтожили под Плевеном и Яблоницей. Но и сильно сопротивляться бы не получилось. Они и нас со своими танками запросто сомнут. И оборонительная линия, выстроенная нами вдоль границы с Болгарией, и форты не помогут, русские их просто разбомбят. По имеющимся у нас данным, под Софию прибыл и пока там стоит и батальон тяжелых танков, и еще две бригады и один полк легких танков, и целая кавалерийская дивизия и бригада воздушных десантников. Подтягиваются и другие войска. Салоники сразу же падет, а потом русские могут спокойно пройти и через сербские земли. Там их радостно встретят. Да, Костас, тут ты прав. Сейчас нам против русских просто не выстоять, и англичане никак не помогут. Меня, вон, уже попросили не искать Никаса Захариадиса, главу красных, еще и Андиаса Ципаса, и даже приказали отпустить Ариса Велухиатиса и некоторых других. И зачем именно он русским? Наши красные им после расстрела в Москве Андроника Сифниаса не особо же доверяют. Сейчас, Алексис, в Советском Союзе происходят какие-то непонятные перемены. Они многих противников своего вождя Сталина отпустили и даже в прежних должностях восстановили. Как будто это их министр Ежов английским шпионом оказался и, чтобы навредить Советскому Союзу, многих достойных людей уничтожить хотел. Трудно сказать, что сейчас там происходит. Но лично я думаю, что русские начали готовиться к войне с немцами. Они оттого и напали на Румынию, чтобы не дать ей переметнуться к ним, и сейчас лишили их нефти. И Дунай перекрыли, закрыли немцам доступ в Черное море. Заодно и Болгарию прихватили. А теперь еще и за Югославию возьмутся. Там же принц-регент Павел и правительство премьер-министра Цветковича тоже за сотрудничество с немцами. И красных, как и мы, преследуют. А русским это, конечно, не нравится. Еще и итальянцы натравливают хорватов на сербов. А те как бы за русских, но всегда имели широкие связи с французами и англичанами. Но теперь, раз Франция повержена, надо выбирать, с кем. Англичане уже не помогут, сильнее немцы. Вот правительство Югославии решило переметнуться к ним. Но теперь, когда русские вышли на ее границу, может произойти хоть что угодно. Да, Костас, теперь и его величество Георг II должен выбирать между немцами и англичанами, еще и оглядываться на русских. И наш премьер-министр Митаксас всегда старался ровно держаться с итальянцами, но сейчас уже непонятно, что и кого нам выбрать. Уж премьер-министр наверняка знает, что в ближайшее время Италия может напасть на нас. Но об этом и предупреждать не надо. Итальянцы и так в Додеканесе стоят и против нас постоянно провокации устраивают. Конечно, Алексис знает. Мало того, по некоторым слухам, он уже имел беседу с Эммануэлем Грацци, послом Италии у нас, и предупреждал того, что Греция будет сопротивляться. Но, вообще-то, эти предупреждения русских нам на руку. Мало того, оказалось, что они вышли на премьер-министра с предложениями продать нам оружие, в том числе те самые легкие танки, что стоят под Софией у нашей границы под Салониками. Вообще все вооружение бригад, что ввели в Болгарию, целиком. И, знаешь, Алексис, это даже лучше, потому что танки одни сами не воюют. Для их поддержки нужен целый комплекс оружия и техники. И русские нам его предлагают, уже проверенные в боях. Нам надо только посадить на русскую технику свой личный состав. Жаль, что у нас времени немного. Требуется рассмотреть предложения русских в кратчайшие сроки. Да, было бы неплохо приобрести эти русские танки. Я, Костас, слышал, что у итальянцев ничего похожего не имеется. Они, конечно, могут попросить танки и у немцев. Но, похоже, раз русские им врезали в Румынии, то и у них мало что подходящего имеется. Да, Алексис, легкие танки русских ничуть не хуже немецких. Конечно, у немцев много и средних танков, но вот тяжелых у них нет. Это батальон тяжелых танков русских поймал в Румынии танковый полк немцев и уничтожил его. И новые истребители русских как бы нисколько не уступают немецким. Но раз они успели повоевать меж собой в Румынии, и немцы уступили, то, похоже, что так. Но русские, по имеющимся у меня данным, пока предложили премьер-министру лишь старые И-15 и И-16, но, вообще-то, еще и бомбардировщики. У нас и таких самолетов не имеется, и они, похоже, нисколько не уступают итальянским. Тем более, русские воевали с итальянцами в Испании и ни в чем им не уступали. А что русские взамен хотят? Уж они наверняка взамен что-то попросили, но золото и фунты стерлингов, и доллары нам и самим не хватает. Нам, получается, скоро с итальянцами воевать придется, может, еще и с немцами, но, раз оружие предлагают, то русские, получается, с нами, Костас, воевать уже не будут. Похоже, Алексис, что нет. Все-таки мы с русскими и в прежнюю войну вместе воевали. Это же и они Салоникский фронт держали, как раз против австро-венгров и болгар. И сейчас, похоже, считают нас своими союзниками. По имеющимся у меня данным, русские попросили особое внимание уделить на безопасность, вот не поверишь, Алексис, линкоры Килкис и крейсера Элли, как будто итальянцы уже подготовили против них провокации с применением подводных лодок, может, и пловцов, и они посоветовали срочно купить у англичан нужное противолодочное оружие, хотя у русских разведка всегда хорошо работала, тем более сейчас. Ну, про это я, Костас, уже знаю, лейтенанты командиры Атридис и Спанидис сообщили. Странно, но русские их и об этом предупредили. Насчет линкора не знаю, но слышал, что к крейсеру уже прикрепили эсминцы с парой спеце, и подводные лодки Нерея и Тритон в море вывели, для его охраны. Да, так и есть, Алексис. А еще, хоть и странно, отправили протей командира Хадзи Константиса на дежурство под Киркиру, чтобы пресечь возможную высадку на нее итальянских диверсантов. Не знаю, откуда у русских такие сведения, но наше командование им, похоже, поверило. Сильно желание купить у них и предложенное оружие, но русские требуют предварительно выпустить из тюрем коммунистов и позволить уехать из Греции членам семей убитых. И, думаю, что премьер-министр примет и это предложение. Тем более, за свое оружие русские просят лишь наши товары и продовольствие. И, сам понимаешь, что нам это выгодно. В последнее время у нас как раз возникли трудности с их продажей. Похоже, что русские однозначно готовятся к войне с немцами. Они сейчас, где только можно, закупают оборудование и автотранспорт, и продовольствие. Готовы продавать и свое оружие, как оказалось, вполне достойное. Это пока у них самые лучшие тяжелые танки. Ни у кого ничего подобного, даже у немцев, не имеется. А успеем мы, Костас, подготовиться? Похоже, до нападения итальянцев немного осталось. Мне, конечно, хочется надеяться, что они не нападут, но, Похоже, нам остаться в стороне не получится. Не получится, Алексис. Не итальянцы, так немцы нападут, а то и вместе. Или русские попытаются ввести свои войска. И, сам понимаешь, что никто им у нас, как и в Болгарии, сопротивления не окажет. Наоборот, многие будут рады. Поэтому, по моим данным, премьер-министр уже начал срочные консультации с министрами и хочет выйти на англичан с предложением ввести английские войска в Грецию. Пока непонятно, что из этого выйдет. Вряд ли в преддверии войны с Италией англичане решатся на это. Помогать, конечно, будут, но вот сами войска, возможно, пока и не пошлют. Придется нам рассчитывать только на свои силы и быстрее купить русские танки. Вон, они как успешно применили их в Румынии, даже в Карпатах. Это же их танки прошли из Бессарабии в Трансильванию, а потом вплоть до Дуная. Я думаю, что и нам нужны подвижные танковые бригады. Их можно применить как для контрударов по прорвавшимся в наш тыл войскам противника, так и развития наступления в подходящих местах, или просто в качестве подвижных опорных пунктов, даже в горах. Окопал землей или обложил камнями, и все, готово. Надо же, Костас, тут ты прямо армейским стратегом стал. А куда деваться, Алексис? Но тут я, если честно, просто слегка просмотрел работы полковника Давакиса, конкретно войну будущего. Знаешь, и у нас, оказывается, имеются хорошие военные специалисты, просто у них было мало возможностей проявить себя, и им не давали хода. Скорее всего, им и далее трудно придется. Когда полковник узнает, что русские предлагают нам купить готовые танковые бригады, уже хорошо показавшие себя, то он сразу же попросится командиром одной из них. Не знаю, как решат министр обороны и в правительстве, но я бы ему эту танковую бригаду дал.